Фес Инкрайт. Яды и проклятия. Теневая жизнь растений. Читает Игорь Гмыза. Оговорка. Эта книга написана исключительно в информационно-развлекательных целях. Она не может являться источником медицинских рекомендаций. Пожалуйста, консультируйтесь со специалистом, прежде чем использовать лекарства на растительной основе. Посвящение. Киту, за то, что разделяешь мою страсть к красивому и ужасному. За поддержку и терпение, без которых эта книга и моя жизнь была бы совсем другой. Судьбы, случайности, царей, рабыня, ты ядом действуешь и топором. Но точно так смежает очи сном и опиум. К чему ж твоя гордыня? Пред вечностью, как миг ты промелькнешь, и снова будет жизнь. Ты, смерть, умрешь. Джон Донн. Смерть, не кичись. Вступление. И уж Алиса-то отлично помнила, что если выпьешь слишком много из бутылки, на которой нарисованы череп и кости, и написано «яд», то почти наверняка тебе не поздоровится. То есть состояние твоего здоровья может ухудшиться. Льюис Кэрролл. «Алиса в стране чудес». Нет сомнений в том, что эволюция человека тесно переплетена с окружающими нас растениями. Они давали нам силы и помогали пережить тяжелые времена нищеты и голода, обеспечивали нас одеждой и жилищем. Лекарственные растения спасали нас от болезней. Цветами мы украшали могилы наших близких. В древних верованиях и легендах растения играли ключевую роль в отношениях людей с богами и окружающей средой. Однако не все растения настроены дружественно. Еще в детстве нас учат. Некоторые растения нельзя трогать, некоторые могут обжечь или уколоть, некоторые ни в коем случае нельзя есть. Именно эти скрытые, неожиданные опасности и мысль о том, что нечто столь безобидное, как растение, может принести нам вред, возбуждали наше воображение с незапамятных времен. Многие пьесы Шекспира содержат мрачные сцены отравления от Гамлета и Ромео и Джульетты до Антония и Клеопатры. Древние греки скрашивали вечера рассказами о том, как волшебница Медея помогла Ясону завладеть золотым руном с помощью своих знаний о травах и магии. То же относится и к легенде о Геракле и Нессе, в которой Геракл в конце концов нашел свою смерть в результате череды обманов и отравлений. Сад Медичи в Италии, где выращивали ядовитые растения, произвел такое впечатление на герцогиню Нортумберлендскую, что она разбила в своем замке Алник, Великобритания, сад с растениями, которые не исцеляют, а убивают, с одним требованием — за каждым растением должна была стоять хорошая история. Когда речь заходит об опасных растениях в наших садах, мы думаем, что знаем их все — красавка, аконит, крапива. Их распространенные названия так и говорят нам «держись подальше». Болиголов, ведьмин корень, сонная одурь, волчьи ягоды, бледная поганка. Некоторые из них из-за ядовитой природы стали ассоциироваться с дьяволом. Нередко можно встретить такие названия, как укус сатаны, коготь дьявола, нить дьявола, глаз черного человека, черный человек — народное имя дьявола. Мало ли на что может быть похожим несчастное растение. Не все растения сразу открывают свою сущность. Тем не менее, даже самые безобидные на первый взгляд могут быть такими же опасными, как их собратья с более очевидными названиями. Бывали случаи, когда садоводы травились парами цианида при перевозке черенков лавра в автомобиле. Даже невинные на вид картофель и томаты, распространенные продукты питания, могут вызывать серьезные недомогания. Многие растения, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, в какой-то степени токсичны или тем или иным образом могут нанести вред. Известно, что из 20 тысяч видов семенных растений, произрастающих в Соединенных Штатах, как местных, так и привезенных, около 700 обладают токсичными свойствами. А в других странах мира это число еще больше. Возможно, мы сами виноваты в том, что упорно вступаем в контакт с опасными растениями. В конце концов, их ядовитые свойства развились для защиты. Несмотря на то, что мы продолжаем их потреблять, разрабатывая новые и более сложные способы избежать неприятных последствий, которые на самом деле призваны остановить нас. К примеру, многие популярные крахмалистые корнеплоды содержат цианогенные гликозиды, которые могут быть смертельно опасными. Прежде чем такие корнеплоды смолоть в муку, их вымачивают несколько дней, периодически меняя воду. Иногда мы даже не утруждаем себя обработкой растений перед едой. Многие люди спокойно едят перец чили, получая удовольствие от его остроты и даже не подозревая о том, что он близкий родственник белладонны. Ядовитые животные и насекомые имеют яркую окраску, предупреждающую хищников об опасности. Но многие растения полагаются только на горький вкус или острые колючки. И для тех, кто слишком недогадлив, яд — более эффективное решение. Ядовитые не всегда смертоносны. Официальное определение ядовитого растения — то, что содержит вещества, способные производить различные степени дискомфорта и вызывать неблагоприятные физические или химические эффекты, или даже смерть людей и животных при контакте или употреблении в пищу. Не все растения, включенные в эту книгу, по своей природе являются отравителями. Какие-то из них развили не очень гуманные наклонности для того, чтобы выжить. Например, ясенец белый выделяет легко воспламеняющиеся эфирные масла, отчего часто возникают лесные пожары. Так ясенец выжигает своих конкурентов. Некоторые лиановидные фикусы, которые начинают свою жизнь в ветвях других деревьев, душат своего хозяина так сильно, что старое дерево гниет, оставляя лишь пустую оболочку. Есть и несчастные, незаслуженно обиженные представители растительного мира. Те, кто на самом деле безвреден, но на протяжении всей человеческой истории ассоциировался с троллями, призраками, убийствами, злыми духами и даже самим дьяволом. В конце концов, кто не любит хорошие истории о привидениях или нераскрытых убийствах? Связь между растениями и сверхъестественным сложная и запутанная. И наша зависимость от благосклонности природы, как и страх перед ее опасностями, все еще очень сильна. Об опасных волшебных грибных кольцах детям рассказывают уже не одно столетие. И в литературе встречаются персонажи, связанные с этими представлениями совершенно неожиданным образом. Например, персонаж из «Сна в летнюю ночь» Шекспира Пак основан на герое английской мифологии короле фей Паки, чье имя происходит от древнеанглийского «пог» — «поганка». Леса, старые деревья и болота вызывают страх, и человек населил их множеством вымышленных существ, чтобы объяснить беспокойство, которое внушают нам дикие территории. Индийский пхутта, беспокойный призрак, обитает на деревьях, поджидая неосторожных и слишком доверчивых путников. В лесах Персии, Иран, обитает похожее существо — Силтим. Русская пословица гласит: «Из пустого дупла либо сыч, либо сова, либо сам сатана». А в Германии, где сельское хозяйство было одной из основных частей культуры, процессы посева и сбора урожая породили целые поколения гоблинов и духов, помогающих или вредящих крестьянам. Среди них Априлогзе, демон весеннего поля, Герстенвольф, волк, обитающий в ячмене, Грас Вольф, волк в полях, Эрнет Бок, демон, ворующий урожай, Хаукадзе и Хаупудель, наводящий порчу на сено в амбарах. Несмотря на то, что разговоры о демонах и гоблинах вызывают в сознании образы дикого и примитивного общества, многие из этих историй и их мудрость сохранились до 1900-х годов и все еще существуют в некоторых формах в нашей жизни сегодня. Во многих странах до сих пор считается, что если бросить соль через плечо, это защитит от дьявола, а если поприветствовать сороку — от невезения. Как ни странно, основа нашей культуры — это представление крестьян и сельских жителей, и от вековых суеверий трудно избавиться полностью. В конце 1800-х и начале 1900-х годов наблюдался всплеск академического интереса к фольклору, особенно на Британских островах, где в огромных количествах публиковались книги и журналы, отражающие местные верования. Несмотря на то, что они дают замечательное представление о сельской жизни того времени, их большая часть основана на рассказах, собранных непосредственно у местных жителей, а не ученых. И в результате многие из этих историй довольно фантастичны и далеки от реальности. Поэтому те страницы этой книги, которые посвящены магии, друидам и язычникам, стоит воспринимать с известной долей скептицизма. Хотя друидизм как духовное движение существует и сегодня, упоминания о друидах в старых трудах, особенно тех, которые касаются местных знаний и дискуссий об оккультизме, часто преувеличены и неточны. Исторически друиды были частью кельтской религии на Британских островах. Также они обитали в историческом регионе Галлия, который охватывал большую часть Европы. Друиды были учителями, учеными, философами и, прежде всего, священниками. Но рассказы о магической силе, окутывающей их, привели к возникновению сотен историй, большинство которых оказались раздутыми для драматического эффекта. Поэтому, хотя рассказы о друидах и возбуждают воображение, не следует забывать, что многие из применяемых в них понятий широко распространены в романтической концепции друидизма как магического искусства и не являются исторически точными. То же самое относится и к неоднозначному термину «язычество», который распространился из-за раннехристианского страха перед магией и поклонением дьяволу, особенно в период судов над ведьмами в 1500-х годах. Слово «язычество», первоначально возникшее в качестве оскорбления, использованного римскими христианами сельских жителей, которые продолжали поклоняться традиционным богам вместо того, чтобы принять церковь, на самом деле никогда не означало «исповедую религию». Тем не менее, так называют свободную систему религиозных верований и образа жизни, которые значительно различались в странах древней и средневековой Европы. Большинство сказок и легенд со всеми их неточностями и преувеличениями учат нас жизни. Не ходи ночью в лес, не разговаривай с незнакомыми людьми, не проявляй неуважения к земле, на которой живешь, относись к ней по-доброму и будешь вознагражден. Наше зависимое от природы положение неоспоримо, и во многих ранних системах верований растения занимали сакральное место. Поэтому совершенно естественно, что во всех культурах мира можно найти великое множество легенд и рассказов о взаимоотношениях человека и природы. Они сохранились не только в письменной, но и в устной форме и повествуют нам о людях того времени, о том, что они ценили и как жили. Эта концепция прекрасно сформулирована фольклористкой Кристиной Холл. Фольклор всегда должен иметь большое значение для тех, кто хочет понять природу и историю своего народа. В этой книге представлена лишь часть таких историй. Мы не довольствуемся природными ядами. Мы прибегаем ко многим искусственным смесям и составам, изготовленным даже нашими собственными руками. Но что вы скажете на это? Разве сами люди не являются чистыми ядами по своей природе? Что им еще остается, этим клеветникам и злопыхателям, как не пускать яд со своих черных языков, подобно отвратительным змеям? Плиний Старший. Естественная история.